Так мы и стоим. У нарисованного стекла в нарисованном доме. Хакеры и дайвер. Это не станет концом глубины, говорю я. До меня вдруг начинает доходить, что истина куда страшнее той картины, которую я представлял в начале. Ребята, да вы только подумайте, когда всем станет известно про появившееся оружие. Массовое бегство, сухо изрекает Чингис. А вот это фиг, падла качает головой. Смотря сколько народу по первости положит. Ленька, а ты прав. Кто-то уйдет, говорю я. Но основная часть предпочтет остаться, приняв меры предосторожности. Именно те, которые вы сейчас обсуждали. Диптаун развалится на множество маленьких районов. В каждом будет своя полиция, а в перспективе армия. Люди начнут группироваться по каким-либо признакам. По национальности, по специальности, по интересам, по сексуальной ориентации. «Тысячелетняя война садистов и мазохистов!» — радостно подхватывает падла. Он, похоже, готов веселиться по любому поводу. «Французское княжество La Profondeur предъявило ультиматум Вольному союзу системных администраторов!» «Любители стратегичек против...» Пад подпрыгивает на месте, не в силах найти достойного неприятеля. «Против поклонников Тетриса!» Падла вдруг замолкает, мрачно смотрит на меня. «Да, как в жизни выходит, станет?» Я киваю. Глубина стала для мира свободой. Новой свободой, равной которой не было и быть не могло. Ее душили, травили, регламентировали. Ничего не вышло. Глубиной пугали, глубиной клялись, глубину старались не замечать. Ничего не менялось. Диптаун рос. Все больше и больше людей входили в виртуальность, начинали там работать и развлекаться, и страх смерти ничего не изменит. Наверное, не изменит. Просто добавит всю грязь, что есть в реальной жизни. Настоящее правительство, настоящая полиция, настоящая армия, настоящие похороны. «Как много времени у нас есть?» — спрашивает маньяк. «Все зависит от того, ищет ли враг похищенный файл». Я сам не замечаю, как легко произношу слово «враг». Слово, которому в Диптауне раньше не было достойного применения. «Как быстро можно пройти лабиринт смерти?» Шурку, похоже, вопрос времени тоже тревожит в первую очередь. По мнению Крейзи Тоссера, за несколько месяцев. За месяц, в лучшем случае. Я думаю, все снова смотрят на меня. Пат даже открыл рот. «Думаю, у нас есть на это 2-3 суток. Жду смеха, но никто не смеется». «Давно не играл», — вздыхает Чингис. «А когда-то? Помнишь, Сашка?» Маньяк покусывает губу. Вопроса он не слышит. «Так, мне надо поесть, отоспаться и перенастроить машину. Часов через 8-10 начнем, ага?» «Ёшкин свет!» — вопит падла. «Так что для спасения мира надо хорошенько в игрушки поиграть». «Только попробуйте меня не взять!» Пад кидается вперед, хватает меня за куртку. «Вот только попробуйте! Сами пожалеете! Я же игры лучше вас всех знаю! Чингис, скажи им! Чинга!» И в этот миг где-то далеко-далеко хлопает дверь. Секунду Чингис еще улыбается, глядя на Пата. Потом его лицо обретает странное, настороженное выражение. «Леонид? Саша? Вы слышали что-нибудь?» «Стук. Дверь вроде». Маньяк медленно делает шаг от стекла к винтовой лестнице. «Значит, это здесь, в виртуальности». Чингис немного расслабляется. «Чингис, кто может войти в этот дом?» «Ключей не знает никто, кроме меня, Паты и падлы». Новый русский хакер делает легкое движение рукой и извлекает откуда-то из-за спины длинноствольный пистолет. «От меня они никуда не уходили». «Я не давал!» — вопит Пат. «Гад буду, никому не давал!» — ревет падла. «Ой-ой-ой! А дела совсем плохи!» Маньяк нехорошо щурится и, крадучись, идет к винтовой лестнице. При этом он достает из кармана маленький перочинный ножик. В жизни не поверю, что над этим изделием фирмы «Викторинекс», в рекламных целях распространяющимся в глубине бесплатно, не поработали его шаловливые ручки. Смотрю на падлу. У того в руках пустая пивная бутылка. Откуда? мы же пили пиво из бочек. А короткий винчестер, который Пат торопливо собирает, свинчивая казенную часть с прикладом, крепя ствол и одновременно запихивая патрон, где он его прятал? Возникает ощущение, что я голый. Достаю револьвер стрелка, и ощущение пропадает. Нет, не фиговые листочки использовали Адам с Евой, чтобы прикрыть наготу от Бога. Сделали себе по дубинке, и сразу стыд пропал. «Я бы посоветовал тебе выйти», — негромко говорит Чингис. «Ты единственный из нас, кто может это сделать в любой момент». «И что?» Я не отрываю взгляд от лестницы, за перилами которой притаился Шурка. «Возможен вариант, что ты останешься единственным свидетелем», — очень серьезно отвечает Чингис. Делает шаг, заслоняя собой Пата. Он не шутит. Вот только меня уже захлестнула багровая волна ярости. «Я стрелок», — говорю я. «Даже в этом теле я был и буду стрелком. Мы стоим так почти минуту, ждем». Потом маньяк выпрямляется, заглядывает через перила вниз, пожимает плечами, вопросительно смотрит на Чингиза. «Пошли», — решает хозяин. Он делает шаг вперед, я двигаюсь следом. Падла остается на месте, крепко схватив протестующего в полголоса Пата. И вот в этот миг все и происходит. Движение, рывок, серая тень взмывает над ступеньками. Маньяк коротко размахивается, и безобидный перочинный ножик в полете превращается в копье из голубого света. Визитер пытается уклониться, но луч пронзает его, отбрасывает к дальней стене. Там он и замирает, пришпиленный, будто жук на булавке. «Ёпрст!» — говорит падла. Что он имеет в виду под этим невразумительным сочетанием букв, не знаю. Может быть, то, что незваный гость — точная копия Чингиза? Даже одет так же, спортивный костюм и кроссовки. «Кто ты?» Чингис реагирует на появление двойника очень спокойно. Целится в него, но стрелять не спешит. Лже-Чингис морщится, берется за пылающее копье, резким рывком выдергивает из плеча, кровь течет, как и положено, коротко отвечает. «Гость!» «Незваный и с чужим лицом. Откуда ты знаешь, каково мое лицо, Чингис?» Незнакомец криво улыбается. «Впрочем...» Он проводит ладонью по лицу и преображается. Рост делается ниже, плечи шире, волосы исчезают с головы, зато появляются на груди. Из одежды остаются только старые мятые шорты. «Неправда, я не такой урод!» — восклицает падла. Чингис взмахивает рукой, и хакер замолкает. «Кто ты? Чего ты хочешь? Как и зачем проник в мой дом?» «Отвечать по порядку?» Гость ничуть не чувствует себя смущенным. То, что нас пятеро, а он один, будто бы и не важно. Учитывая, как легко он преодолел оружие маньяка, его самоуверенность оправдана. «Да. Я тот, кого зовут темным дайвером». «Опаньки!» — говорит падла. «Опять морду лица сменил?» Его двойник не реагирует, а продолжает. «Я хочу вас предостеречь». «Как ты вошел?» — повторяет Чингис. «Очень просто. Я стал тобой». Насмешливая улыбка в награду. «Господа хакеры... Кстати, привет, Шурка. Как-то с этой суетой и не поздоровались». Маньяк щурится, но молчит. «Господа хакеры, уважаемый дайвер...» Легкий кивок в мою сторону. «Мне кажется, вы делаете большую ошибку». «А именно...» Чингис остается невозмутимым. «Наш маленький контракт, — темный дайвер смотрит на падлу, — очевидно расторгнут. Вы не смогли добыть файлы из New Boundaries. Я очень переживаю, что Роман погиб, но больше нас ничего не связывает. И связывать не должно». «Ты не прав, браток!» Падла отпускает Пата, который, похоже, чуть утратил агрессивность, и подходит к темному дайверу. «Файл-то мы добыли!» «Он у вас?» Двойник падл улыбается так широко, что играть нет смысла. «Нет, но скоро будет». «Не будет, вам его не достать. Никак». «Достанем», — падла жизнерадостно машет пустой бутылкой, «и передадим тебе все, как условлено». «Вы не понимаете», — темный дайвер очень натурально вздыхает. Храм дайвера в глубине недостижим для человека, не обладающего способностями дайвера. Он и впрямь все знает. Я вдруг понимаю, что это всерьез.